Обвинение тетушки Хрисулы сводилось к тому, что теперь отец Деспины не захочет иметь дело с Харлампо, а другие греки не захотят жениться на Деспине. «Кто такая Деспина?» — по словам тетушки Хрисулы будут спрашивать греки из других сел. «Деспина?» — будут отвечать им греки из Анастасовки. «Это та аристократико корицы, чей жених предпочел ей козу». Пиндрепесо Харлампо, обращаясь тетушка Хрисула к Харлампо, который тоже как бы отчасти признавал значительность доводов тетушки Хрисулы. Разговор был долгим, сложным, запутанным. Оказывается, тетушка Хрисула перед тем, как явиться в большой дом, инкогнито пришла на мельницу и узнала у Гераго о том, что Харлампо, гоняясь за козой, прибежал на мельницу. Харлампо и дедушка Хабук объяснили ей, что дело его с козой ограничилось этой бесцельной и безвредной беготней. «Зачем?» «Зачем?» — вопрошала тетушка Хрисула. «Ему надо было бегать за козой, когда в Анастасовке его дожидается невеста, белая как снег и невинная как ангелица». Услышав ее слова, Деспина снова всплакнула. Харлампо сказал, что все это получилось потому, что он объелся орехов и заболел ореховой дурью. Тетушка Хрисула презрительно отрицала само существование такой болезни, и она привела доказательства. Тетушка Хрисула сказала, что когда они в последний раз уходили с Деспиной из большого дома в Анастасовку, она по дороге съела почти полкорзины грецких орехов и никакой ореховой дурью не заболела. «Правда, Деспина?» — обратилась она к племяннице, но отозвался Чунка. «Конечно, правда», — воскликнул по-турецки. «Кто же в этом усомнится?» «Нет, ты не видел», — сказала тетушка Хрисула, взглянув на Чунку. «Деспина видела». Деспина грустно кивнула головой и тем самым подтвердила слово тетушки Хрисулы. И тут Харлампо, видимо, решил окончательно расплеваться с аристократами. По-турецки, чтобы всем было понятно дерзкая прямота его слов, он сказал, что она не заболела ореховой дурью, потому что и она, и ее брат и так от рождения безумны. «Да», — подтвердила тетушка Хрисула, горестно качая головой. «Хрисула, конечно, безумная, раз она разрешила своей невинной овечке обручиться с этим дьяволос». «Ну, от овечки до козы не так уж далеко», — крикнул Чунка по-абхазски. «Да замолчи ты, бессовестный», — замахнулась тетя Нуца на него. Деспина снова беззвучно заплакала и снова стала утирать свои синие глазки концом своего синего платка. И тут старый Хабук сказал свое слово. Он сказал, что отделяет Харлампу 30 коз в счет его будущей работы. Он сказал, что рядом с усадьбой дяди Сандро он высмотрел хороший участок для Харлампо. Он предложил там выстроить дом и этой же осенью сыграть свадьбу и поселить в нем молодых. Он сказал, что драни доски они начнут заготовлять с Харлампо с завтрашнего дня. Медленно бледнее, Харлампо медленно вставал с кушетки. Выражая взглядом безусловную власть над Деспиной, власть, выстраданную 8 годами ожиданий, он протянул непреклонную руку в сторону старого Хабуга и сказал непреклонным голосом: «Вот твой отец Деспина. Другого отца у тебя нет, Деспина. Поцелуй своего отца, Деспина». И Деспина вскочила. Деспина расплакалась Деспина рассмеялась,